Штормы топили корабли. То в Средиземном море, то возле берегов Японии. Многие французские города пострадали от наводнений. Весна была поздней, и в Америке плодовые сады обожгли заморозки. Старое путалось с новым. 1 мая 1955 года в Праге на берегу Вултавы торжественно открыли памятник Сталину. Поэт Ладсон-Новомесский еще сидел в тюрьме. Его выпустили год спустя, и он написал стихи. «Сталин смотрит с другого берега Вултавы на дни весны, что наконец настали. Ко мне пришел военный прокурор, который собирал материалы для реабилитации Мирхольда. Он сказал, что Всеволода Эмильевича судил военный трибунал. Ему предъявили 3 пункта обвинения. Он был агентом Intelligence Service, работал в японской разведке, поддерживал дружеские отношения с писателями Андре Мальро, Эренбургом, Пастернаком и Олешей. Прокурор был несведущ в писательских делах и спросил, живы ли Пастернак и Олеша. Я дал ему номера телефонов. В мае мы отпраздновали 50-летие Леонида Мартынова. Его стихи почти 10 лет не печатали. Помню четверостишее, прочитанное на вечере. И вскользь мне бросила змея. У каждого судьба своя. Но я-то знал, что так нельзя жить, извиваясь и скользя. Май, что ни день, подносил сюрпризы. В 10-ю годовщину победы над Германией в зал Шайо, где заседал Совет НАТО, вошел канцлер Аденауэр, и тотчас над зданием взвился флаг Германской Федеративной Республики. Советское правительство объявило договоры о взаимной помощи с Францией и Англией, утратившими силу. В Варшаве собрались представители 8 социалистических государств и 14 мая подписали договор о совместной обороне. 15 мая в Вене был подписан договор о независимости и нейтралитете Австрии. Канцлер Раб дал обед, на котором присутствовали Молотов, Макмиллан, Даллас и Пине. Я был тогда в Вене. Собралось бюро Всемирного совета. Работали мы в роскошном дворце, превращенном в ресторан. В зимнем саду корчились лиловые и оранжевые орхидеи, а в салонах пылились кресла середины прошлого века. Мы поздравляли австрийцев. Все верили в успех предстоящей ассамблеи мира. Май не походил на январь. Венцы повели меня по садикам и подвалам, где было шумно, весело. Люди пили легкое, но коварное вино, пели песни. Оккупанты начинали собираться домой, и венцы, поглядывая на роскошные гостиницы, еще занятые военными, улыбались. «Ничего, почистим!» В конце мая в Югославию направилась советская правительственная делегация. Высказав глубокое сожаление о недавнем прошлом, Хрущев приписал долю вины Берии. Вероятно, он забыл, что среди других и правильных обвинений 2 года назад Берию обвинили в попытке сблизиться с Тито. Наши войска оставили порт Артур, передав его Китаю. Правда печатала китайские статьи, разоблачавшие преступную клику писателя Ху Фэна. Писательница Дин Лин утверждала, что Ху Фэн был опасным и коварным врагом. Несколько лет спустя разоблачили Дин Лин. Против нее выступал Го Можо, а 7 лет спустя Го Можо, разоблачив себя, начал кататься в пыли и грызть землю. В том году я много ездил. То в Вену, то в Стокгольм, то в Хельсинки, то в Париж, то в Женеву. Как-то в Париже Дастье сказал мне, что премьер-министр Эдгар Фор приглашает нас пообедать. Фор и его жена оказались веселыми, живыми собеседниками. Год спустя, приехав в Москву, они у меня ужинали, и мы считали себя старыми знакомыми. В Москве неожиданно в квартиру ворвались фотографы, сняли нас за столом. Фор смеялся. «Ваши репортеры могут потягаться с парижскими». А обед в Париже я вспомнил по листку настольного календаря Фора. Я вдруг увидел... 11 часов посол США.